бедной портняшка. Рассказывают, что жил когда-то в небольшом английском городке Клайтеро бедный портной. Кроил он точно, шил на совесть, но как ни старался, не мог разбогатеть. Да что там разбогатеть, еле-еле сводил концы с концем. И вот когда дела его пошли совсем худо, а в доме ничего не осталось, чтобы выменить хотя бы за кусок хлеба, решил бедняга продать свою душу дьяволу. Что он хотел получить взамен? Немного денег, чтобы не хуже других пожить на этом свете. А что будет потом, ему уже было неважно. Портной разузнал, что и как надо делать, чтобы продать такой редкий товар, и взялся за перо. Сначала написал дьяволу письмо, в котором соглашался отдать ему свою душу через 15 лет, а потом положил письмо под подушку. Утром под подушкой вместо письма он нашел монетку в полкроны. «О, да это задаток!» — сразу догадался портной. «А если дьявол взял задаток, значит, он согласен на сделку». Портняшка взял полкроны. И хотя деньги это были небольшие, он был и этому рад, надеясь на лучшее. Неужели он скоро сможет купить себе все, что пожелает, и, может быть, даже переедет в новый большой дом? Портной все мечтал и мечтал, но, увы. Время шло, задаток был давно потрачен, но ничего в жизни портняшки не менялось. Он по-прежнему оставался бедным неудачником. Ножницы его затупились, иголка сломалась, сукно от старости посеклось, а заказчики либо скупились, либо забывали платить ему за работу. Словом, все оставалось как раньше. «Эх, зря я продал душу дьяволу», — с досадой думал бедняк. С годами он позабыл, что когда-то писал письмо дьяволу и брал задаток, чтобы скрепить сделку. И вот однажды сидел он, как обычно, на своем низком стульчике, скрестив ноги, как вдруг раздался громкий стук в дверь, и к нему вошел очень высокий черноволосый незнакомец. Портной вскочил, потирая руки. Он подумал, что перед ним солидный заказчик. «Желаете пару новых бриджей, сэр?» — учтиво поинтересовался он. «Нет, я пришел не за бриджами», — ответил незнакомец глухим низким голосом. «Тогда позвольте предложить вам вот этот веселенький шелк в цветочек. Сэр, получится отменный жилет». «Нет, я пришел не за жилетом», — ответил незнакомец. Портного начал пробирать страх, и тут он кое-что припомнил. «Есть еще зеленое сукно бутылочного цвета, ваша светлость, как раз на пальто». Тут гость потерял всякое терпение, шагнул прямо к портному, схватил его за шейный платок и сказал: «Не узнаешь меня? Настал срок расплаты. Я пришел за тобой». И с этими словами дьявол, а это был именно он, поволок портного из дому. Бедняга взмолился о пощаде, в слезах рассказал дьяволу, какое жалкое существование он влачил все эти годы и не получил никакой радости от сделки с ним. «Ах, ваше величество, неужели под конец моих дней вы не выполните хотя бы одно мое желание?» — взмолился бедный портной, когда они были на пороге. «Прошу, всего одно желание!» Впрочем, дьявол и сам знал, что обошелся с этим малым не очень-то благородно. И когда портной в очередной раз повторил свою просьбу, он в конце концов уступил. «Ладно, согласен на одно желание», — проворчал он, — «но только давай быстрее». Застигнутый врасплох портной оглянулся по сторонам, не зная, что и пожелать в свой последний час. И тут ему попалась на глаза старая кобыла, седая в яблоках. Она мирно пощипывала травку перед домом. Портной поднял глаза на мрачного гостя и вдруг выпалил: «Желаю, чтобы ты вскочил на эту серую клячу и убрался во свояси, и никогда больше не пугал бедных людей!» Не успел портной это произнести, как дьявол, простонав, выпустил из рук его шейный платок и в одно мгновение сидел уже верхом на лошади, которая уносила его прочь. Но самое главное, с той поры больше никто никогда дьявола в глаза не видел, во всяком случае, в тех краях. Но это еще не конец истории. Нетрудно догадаться, что про этот случай скоро стало известно всем. И отовсюду в маленький Клайтеро начали стекаться любопытные, желавшие поглядеть на человека, сумевшего перехитрить самого дьявола. Вскоре заказчиков у портного стало хоть отбавляй, и он зажил богато и беспечно, как давно мечтал. И даже купил себе новую мастерскую, на входе в которую изобразил всю эту историю, в общих чертах, конечно. Так что если вы поедете в Клайтеро, то наверняка сами увидите, как все это было.